Глава 16. Мирон. Никогда не был отцом и не знаю, что чувствует папаша по отношению к своим чадам, но, ухаживая за заболевшей Софией, впервые словил щемяще нежные чувства, а также волну беспокойства и в какой-то мере бессилия. Такая хрупкая, беззащитная, София после влитых мною в нее лекарств начала отключаться. Кутаясь в плед чуть ли не по макушку и умилительно поджимая пальчики на ногах, она напоминала котенка, которого хочется спрятать под рубашку на груди и согревать дыханием. Бесцеремонно пошарив в ее шкафу, нашел запасное одеяло и шерстяные носки. Аккуратно надел на нее носки, поражаясь и умиляясь аккуратным маленьким, как у ребенка, пальчиком. Накрыл еще одним одеялом и пошел в ванную комнату принять душ и переодеться. Благо с собой была спортивная сумка со сменной одеждой. Нацепив свободные спортивные штаны и футболку, налил себе чай и, вернувшись в комнату, устроился в кресле рядом с диваном. Изредка прикладывал руку к ее лбу, проверяя температуру, так как она все еще беспокойно металась во сне, покряхтывая и постановая. Пару часов спустя растормошил ее, приподняв в полусидячее положение, влил новую порцию лекарства, уложил и, примостившись рядом, притянул к себе. Через какое-то время малышка расслабилась и крепко уснула. Температура явно начала спадать, судя по испарине на лбу. Распутал ее из кокона одеял и, осторожно перетянув к себе на грудь, накрыл пледом сверху. Как истинный мазохист, просто лежал и рассматривал ее лицо, изучая каждую родинку и черточку, и не смея даже поцеловать. Провел пальцами по щеке, убрал локон за ушко, и София, заворочившись во сне, неосознанно придвинулась ближе, уткнувшись носом мне в шею, а потом и вовсе обняла и закинула на меня ногу. Невольно задержал дыхание, потому что выдержка дала сбой. Мысленно обругал свой не вовремя восставший член похотливой сволочью, чтобы хоть частично вернуть контроль. Пытаясь хоть как-то отвлечься, нащупал на тумбочке телефон Софии, отключил на нем будильник и после недолгих терзаний залез в галерею фотографий. Пролистав с десяток свежих совместных селфи Софии с Ларой и Лизой, наткнулся на фотографии ее с сыном. Мальчик с по-детски округлым личиком был чем-то похож на свою маму, но волосы у него были темнее и чуть волнистые, как у меня. И, на удивление, абсолютно мои серые, почти стального цвета глаза. Невольно усмехнулся, подумав, что когда я его усыновлю, мало кто из непосвященных людей сможет догадаться, что мальчик мне не родной. Иван Миронович Захаров. Мысленно примерил я мальчику свои данные и улыбнулся. А ведь он мог бы быть моим сыном. В то время я как раз был в столице почти месяц, по настоянию родителей проходил комплексное обследование в какой-то частной крутой клинике. Если бы я встретил Софию тогда, все могло сложиться по-другому. И сейчас, возможно, она уже носила бы под сердцем нашего второго малыша. Жаль, нельзя повернуть время назад и все изменить. Скинув на свою электронку несколько фотографий Софии с сыном и подругами, подчистил историю отправки сообщений и, отключив ее телефон, отложил на тумбочку. Надо будет выяснить все подробности о ее сталкере из прошлого и имеет ли он отношение к рождению ее сына. Рассказала она очень мало и урывками, но ни слова об отце ребенка. А в собранной Грише информации эти данные отсутствовали. Мне было неважно, знает ли он о сыне. Больше переживал, не будет ли ставить палки в колеса, когда мы заберем Ваню в Лондон. Учитывая, что я планировал сделать это в ближайшие пару месяцев, информация требовалась уже сейчас, а лучше вчера. Отправив Григорию сообщением подробное задание, отключил свой телефон и тоже отложил на тумбочку. Повернулся вплотную к Софии, сгреб ее в объятия, оплетая руками и ногами. Уткнулся губами в висок и, удовлетворенно выдохнув, начал погружаться в сон. София. Смутно помню, что ночью мне было очень холодно и плохо. Помню, что Мирон снова поил меня лекарством и кутал в одеяло. Проснулась же я от того, что мне было очень жарко и, как ни странно, так тесно, что не пошевелиться. Открыв глаза, обнаружила себя в объятиях спокойно спящего Мирона, притиснутый к стенке дивана. Лежали мы лицом к лицу, он обнимал меня руками, притянув к груди, и упирался подбородок мне в затылок, Сразу поняла, почему было так тесно и жарко. Хотя и спал он в спортивных брюках и футболке, даже не воспользовавшись пледом, в который была укутана только я, но был таким горячим, как грелка. Попыталась аккуратно высвободиться из его хватки, но на любые мои попытки выскользнуть он подгребал меня ближе и обнимал крепче. «Мирон!» — задушенно позвала я, упираясь обеими руками ему в грудь. «М-м-м!» — не двигаясь, отозвался Мирон. «Ты меня задавишь!» — просипела я севшим голосом. «Ой, прости!» — отстранился Мирон, не торопясь размыкать объятия. «Как ты?» «Лучше!» — поделилась я, прислушиваясь к организму. «Может, на работу?» «Нет», — перебил он меня. «Нас отпустили. Тебя по болезни, меня по семейным обстоятельствам». «Из-за меня?» — уточнил удивленно. «Спи. Еще рано», — сменил он тему, проигнорировав мой вопрос. «Мне бы надо бы...» — смущаясь, начала я. «Что, попить принести?» «Нет. Ты и так влил в меня вчера много жидкостей», — заёрзала я. «Не так много, как хотелось бы», — пытаясь скрыть улыбку, выдал Мирон. И тут же пояснил. «Тебе сейчас надо пить больше жидкостей». Поднявшись сам, помог мне встать и доковылять до ванной. Сделала свои делишки и, скептически оценив свой панда-стайл, быстро умылась и собрала в пучок торчащие сосульками волосы. Если верить рекомендациям врачей, душ мне не светит еще день или два, да и сил совсем не было. Состояние разбитости давало о себе знать головокружением. С тоской взглянув на душ, лишь вздохнула и, сменив всю одежду, вернулась в комнату. Мирон, пока меня не было, успел перестелить постель и вовсю хозяйничал на кухне, параллельно болтая с кем-то по телефону. «Если что, звони Грише!» Завершил он звонок и вернулся к приготовлению завтрака. «Ты подружился с Григорием?» — поинтересовалась я. «Да», — отозвался Мирон, помешивая что-то на сковороде. «Он очень толковый специалист». «А ты не знаешь», — начала я, подбирая слова. «Он свободен? Ну, есть у него девушка?» «С какой целью интересуешься?» — удивился Мирон. «Ну, тут такое дело. Мне кажется, что он нравится нашему админу Ольге», — пояснила я. «И?» — улыбаясь, уточнил Мирон. «Она в себе не уверена», — пожал я плечами. «Сомневается и...» «Судя по тому, что Григорий говорит о ней, не затыкаясь и не сводит с нее глаз...» «Более чем уверен, что она зря сомневается», — усмехнулся Мирон, поигрывая бровями. Поставив передо мной тарелку с омлетом, подал приборы, налил чай и сел напротив. «Как бы им помочь?» — проговорила я, пробуя восхитительный воздушный омлет с грибами, зеленью и сыром. «А они, оказывается, оба те еще стесняшки», — хохотнул Мирон. «Надо их свести, а то до пенсии круги нарезать будут». «Что предлагаешь?» — уточнила я, согласно кивнув. «Есть план?» «Я пригласил его сегодня на новоселье Лизы», — сообщил Мирон. «Слышал, Ольга тоже там будет». «Хорошая идея», — улыбнулась я и тут же, вздохнув, добавила. «Жаль, я не смогу пойти. Подруги обидятся, наверное». «Думаю, они больше обидятся, если ты заразишь их за неделю до корпоратива», — успокоил меня Мирон. «Эх, все планы отменились из-за этой простуды», — проворчала я. «Почему все?» – удивился Мирон. «Забирай у меня пустую тарелку. Кино будет, как и договаривались. Причем все ближайшие 3 дня». «А ты разве не занят, ну, семейными обстоятельствами?» «Занят», – подмигнул Мирон. «Ухаживаю за моей заболевшей девушкой». «Все 3 дня?» – удивилась я. «Конечно», – заявил Мирон и тут же аргументировал, загибая пальцы. «Павел знает, что ты заболела, это во-первых. Во-вторых, он понимает, что из-за этого ваше свидание не состоится. Ну а в-третьих, он может заявиться сюда». «И?» – не поняла я. «Если он приедет, то получит прямое подтверждение наших близких отношений», – спокойно пояснил Мирон. «А значит, оставит тебя в покое». «Но мы же не знаем, когда...» «Верно», – кивнул Мирон. «Он может приехать в любой из этих 3 дней. Так что я на посту до понедельника». «Ну ты и стратег! Даже не представляешь, насколько!» — усмехнулся Мирон. «А если не приедет? А нужен ли тогда тебе такой мужчина?» — нахмурившись, спросил Мирон. «Не приедет? Делай выводы и принимай решение». «И ты готов потерять на это 3 дня?» — недоверчиво уточнила я. «Почему потерять?» — подмигнул Мирон. «Будем тебя лечить и смотреть много фильмов. Я еще и дела успею поделать, пока ты будешь отдыхать». Отдыхать меня потянуло очень скоро, так как предсказуемо опять поднялась температура, и Мирон, напоив меня лекарством, уложил на диван и укутал пледом. Сам расположился рядом в кресле с ноутбуком и начал просматривать какие-то документы и таблицы. Совсем скоро я начала погружаться в сон и даже не смогла пошевелиться, когда почувствовала, как Мирон проверяет температуру, приложив прохладную ладонь к моему лбу. Проснувшись через пару часов, обнаружила Мирона на том же месте, сосредоточенно читающего что-то на ноутбуке. Разглядывая из-под тишка, засмотрелась на его красивое лицо, накачанные плечи, увитые венами руки и, невольно вспомнив его крепкие объятия прошлой ночью, покраснела от собственных мыслей. Будто почувствовав мой взгляд, Мирон посмотрел на меня и улыбнулся. «Как ты?» — поинтересовался вполголоса. «И еще не поняла», — отозвалась охрипшим голосом. «Вроде не так плохо». «Судя по румянцу, у тебя снова температура», — сказал он обеспокоенно. «Не думаю», — смутилась я еще больше. «Просто спала слишком укутанной». «Время перекусить», — предложил Мирон. «А потом будем смотреть фильм». Обедали мы прямо в комнате, поглощая доставленную из ресторана еду. Потом Мирон включил первый попавшийся фильм и, устроившись на диване, притянул меня ближе прямо в коконе из одеяла. Не помню даже, когда последний раз мне было так комфортно и спокойно вот так сидеть с кем-то рядом, обсуждать сюжет и героев фильма и смеяться над комичными ситуациями. Через какое-то время Мирон лег и утянул меня под бок, приобняв за плечи. Не спрашивая, распустил мой нелепый пучок и стал перебирать пряди волос и массировать голову. Чуть не замурлыкала от удовольствия, даже возмущаться расхотелось на его самоуправство. Примостила голову ему на грудь и вскоре не заметила, как уснула.